Глава 4. Мы летели на гравитационной тяге, направляясь на запад. Внизу мелькал пейзаж, состоящий из пустынной растительности, перемежавшийся кляксами более темного оттенка в местах, где корням местной флоры удавалось добраться до водоносных горизонтов. 20 минутами позже мы отыскали береговую линию и пошли курсом на открытое море, чтобы миновать районы, где подданным войсковой разведке клина кемписты расставили самонаводящиеся мины. Шнайдер летел на дозвуковой скорости, и нас могли запросто перехватить. С начала полета я сидел в пилотской кабине и усиленно делал вид, что изучаю данные, поступающие со спутников Кареры. На самом деле я внимательно наблюдал за Таней в Ордене, как подсказывала мне интуиция посланника. Археолог сидел, забравшись в глубокое кресло, самое дальнее от входного люка, и, соответственно, ближайшее к иллюминаторам обзора. Головой она почти упиралась в стекло, глаза открыты. Однако определить, видит она проносящийся внизу пейзаж или нет, казалось невозможным. На лице застыла неподвижная маска. Заговорить с ней я даже не пытался. Похожими масками выглядели лица тысяч людей, прошедших передо мной за последний год. По прошлому опыту я знал, в Ордене снимет маску, если захочет, или останется в ней навсегда. Таня в Ордене сидела, закрывшись для любых внешних раздражителей, словно в скафандре. Скафандр – вот ответ. Единственно доступный человеку в ситуации, когда параметры внешней среды не позволяют его разуму остаться невредимым. Когда без защиты просто не выжить. В свое время это состояние определили так – посттравматический синдром. Всеобъемлющий и весьма расплывчатый термин. Напоминает одну надпись на заборе. Проверь, и ясное дело найдешь не то, что написано. Наверное, для более или менее эффективной борьбы с этим синдромом придумали немало всякого. Но такова психология и сама философия медицины. На самом деле все врачи преследуют одну и ту же цель – устранять последствия, а не лечить болезни. Что в нашем случае невозможно. По-моему, совершенно неудивительно, что мы, подобно неандертальцам, продолжаем столько лет орудовать каменными топорами в остатках изящных марсианских сооружений и до сих пор не обнаружили ничего, что дало бы ключ к разгадке древней культуры. В конце концов, глупо считать, будто мясник может соперничать с бригадой нейрохирургов. И неизвестно, в какой степени люди повредили бы носитель беспечно оставленных им знаний и технологий, обнаружив марсианский корабль слишком рано. Пока мы лишь стая шакалов, вынюхивающая брошенные тела и останки кораблекрушений. Из переговорного устройства послышался голос Шнайдера. «Выходим на побережье, поднимитесь ко мне». Отодвинувшись от голографического дисплея, изображение на котором моментально потеряло объем, я искоса взглянул на Вардени. На голос Шнайдера она отреагировала, едва заметно повернув голову в сторону источника звука. Однако ее глаза посмотрели на диффузор, закрепленного под потолком громкоговорителя, совершенно безучастно. Для меня не составило бы труда выудить из Шнайдера информацию о характере его прошлых отношений с Вардени. Но я не знал, есть ли здесь связь с нашей теперешней ситуацией. По собственному признанию Яна, их контакт был непродолжительным. Закончился 2 года назад, с объявлением войны, и, по моим представлениям, не мог принести особых проблем. В худшем из сценариев могла оказаться выдумкой вся история с оставшимся в целостности межзвездным кораблем. Если так, то под прикрытием этой легенды Шнайдер мог рассчитывать на освобождение напарницы археолога и безопасный отход. К такому выводу подталкивали прошлые попытки ее освобождения. На секунду я даже засомневался, не сам ли Шнайдер направил тех бойцов-кемпистов с их хорошими технологиями. Окажись предположение верным, и мне придется сильно разозлиться. Внутренне и даже подсознательно я почти верил в версию Шнайдера. С момента, когда мы оба покинули госпиталь, удалось подтвердить много деталей, оказавшихся фактически точными. Верными были имена и даты. К северу от Заубервиля действительно проводились археологические раскопки. А в документах значилось «Распорядитель работ Таня Вардени». Транспорт обеспечивал пилот Ян Мендель. Но лицо с фотографией принадлежало Шнайдеру. И список его рейсов действительно начинался с бортового номера и полетных данных суборбитального грузовика Муваи 10 серии. Если прежде Шнайдер и пробовал вытащить Вардени, эту попытку могли объяснять причины более материальные, чем простая симпатия. А если Шнайдер этого не делал, значит в нашей игре участвовал кто-то еще. Как бы то ни было, за Шнайдером необходимо приглядывать. Когда я встал, то едва не наткнулся лицом в дисплей. Челнок заложил вираж, взяв курс на море. Уцепившись за проложенный над головой поручень, я посмотрел вниз на археолога. «На вашем месте я пристегнул бы привязной ремень. Предстоит небольшая встряска». Она не отвела, но передвинула руки ближе к коленям. Я перешел в кокпит. Не отрываясь от рукояток управления, Шнайдер мельком взглянул в мою сторону. Кивнув, он показал в сторону дисплея, развернутого на максимум в самом верху зоны проекции. «Судя по приборам, море не глубже 5 метров. Отмель тянется на много километров. Ты уверен, что это дерьмо не расставлено у самого берега?» Я сел рядом, заняв кресло второго пилота. «Если так, мы бы увидели их торчащими из-под воды. Умная мина размером с ядреную бомбу, и никак не меньше. Вообще, это скорее мини-подлодка. Автоматическая, конечно. У тебя работает второе кресло?» «Разумеется, просто надень маску. Управление вооружением справа». Натянув на голову эластичную маску стрелка-наводчика, я приложил руки к височным активационным площадкам. Перед глазами развернулся обозначенный в насыщенных тонах пейзаж, ясного голубого цвета с переходами к серому, с хорошо видимым ландшафтом морского дна. Все находившееся на нем я мог видеть в тонах красного цвета, насыщенность которого определяли заранее внесенные в программу данные. На дне лежали в основном безжизненные металлические останки, не проявлявшие никакой электроактивности и отображавшиеся на экране розовым цветом. Скользя над виртуальной картиной, я старался не напрягаться и не искать специально никакой активности, релаксируя в миллиметре от сознания дзен. Сознание не успело среагировать на первую мину. На самом краю поля моего зрения возникла красная вспышка, и руки уже взяли цель на ручное сопровождение. Есть РС. Нажав на кнопку, я разрешил залп орудием шаттла. Небольшие противоракеты сорвались в сторону мины, прочертив виртуальный пейзаж зелеными трассами. Они вскрыли поверхность воды словно ножи, разрезающие мякоть, и прошили мину на старте до момента, когда она могла уклониться или принять решение. Детонационная вспышка, и поверхность моря выгнулась как тело на столе для допросов. «Одна сбита. Остальные будут оттуда же и появятся очень скоро. Убавляй ход. Держись низко и приготовь наш фейерверк». Они подошли с запада, спеша через море, словно толстопузые пауки, привлеченные трупом своего собрата. Я ощутил, как челнок слегка вздрогнул в момент, когда Шнайдер снизился метров на 10. Потом корабль тряхнуло сильнее. Отошли кассеты со спецэффектами. Мои глаза сканировали приближающиеся умные мины. Их было 7, и все сходились к нам. В одно место обыкновенно сбрасывали по 5 штук, и те, что я видел, некогда составляли 2 комплекта. Неизвестно, кто и когда их проредил. Судя по сводкам, с начала войны в этих водах не было ничего, кроме рыбацких судов. Они теперь усеивали дно своими обломками. Взяв на прицел ближайшую мину, я сбил ее, не успев ничего подумать, и увидел, как остальные 6 выпустили первые торпеды, рванувшиеся из воды прямо на нас. «Идут». «Вижу», – сухо отозвался Шнайдер, и челнок ушел на траекторию обманного маневра. Пришлось лупануть в белый свет микроракетами с самонаведением. Умные мины – неправильное название. На деле они просто тупые. Тому есть причина. Это оружие предназначено для узкого применения, и интеллект ему противопоказан. Используя свои когти, мины закрепляются на дне моря, обеспечивая надежность пуска торпед, и тихо ждут момента, когда над ними окажется цель. Есть мины, способные зарываться в грунт, и потому невидимые даже спектросканером. Некоторые маскируются под лежащий на морском дне металлолом. Главное, что мины – оружие вполне статичное. Однако они способны вести огонь сходу, хотя при этом становятся менее точными. Что гораздо приятнее, их система распознавания принимает решения по совершенно жесткой схеме, еще до запуска определяет цель как чисто наводную, либо воздушную. Для поражения воздушной цели используются ракеты класса «Земля-воздух», а против судов мина направляет торпеды. Последние способны переходить в режим ракеты, маневрируя вблизи поверхности моря, или могут подниматься выше за счет подруливающих двигателей. К счастью, скорость полета таких торпед относительно мала. Находясь на малой высоте и балансируя на границе воды, для стороннего наблюдателя мы представляемся обычным судном. Когда торпеды окажутся под нами, они не обнаружат в воде ничего и будут уничтожены нашими микроракетами, прежде чем успеют отстрелить основные двигательные установки – подводные. К тому времени выпущенные мной ракеты уже поразят две, нет, скорее три мины. При таком раскладе… Неисправность. На периферии зрения вверху и слева начал пульсировать сигнал. Подробности тут же появились на голограмме немного ниже. Изучать их не было времени. Управление огнем умерло, и две очередные микроракеты застряли на старте. Гребаная экономия. Эта мысль пронеслась у меня в мозгу и сгорела как метеорит. Рука хлопнула по кнопке автовосстановления. Примитивный вычислитель шаттла начал разбор цепи, отыскивая возможную неисправность. Времени нет, восстановление может затянуться на минуты. А оставшиеся три мины запустили по нам скоростные ракеты «Земля-воздух». Шина... Не знаю, на чем и как прокололся Шнайдер, но летать он умел. Не успел я выговорить слово, как он поставил челнок вертикально на струю ускоряющихся двигателей. Голову прижало к спинке сиденья. Шаттл ринулся в небо, волоча за собой рой преследующих нас ракет. «Заклинило!» «Понял!» – невозмутимо ответил Шнайдер. «Сбей их с курса!» – заорал я, стараясь перекрыть столь же громкий вопль сирен. Альтметр отсчитал высоту, больше километра. «Готово!» Челнок содрогнулся, сбросив кассеты с целями-ловушками. Двумя секундами позже они разорвались позади шаттла, начинив небо крошечными электронными излучателями. Ракеты противника принялись рыскать в поисках множества ложных целей. На дисплее передо мной загорелся зеленый индикатор готовности вооружения. И в качестве подтверждения его исправности произошел пуск двух микроракет, из-за которых и возникла заминка. Ракеты ушли вперед, хотя никаких целей перед нами не было. Сидевший рядом Шнайдер с удовлетворением улюлюкнул, крутанув челнок вокруг оси. Силовое поле с запозданием компенсировало перегрузку, и я ощутил, как отреагировали на маневр мои кишки. С надеждой подумал, хорошо, если Таня в Ордене не обедала перед полетом. Ненадолго зависнув, мы вновь стремительно снизились и пошли над самой поверхностью моря. Прямо на нас шла новая волна ракет. «Ставь помехи!» Вновь толчком отошли кассеты сложными целями. Определив местоположение трех оставшихся мин, я опустошил магазины. Теперь оставалось лишь надеяться, затаив дыхание. Микроракет на турели не осталось. Весь шаттл содрогнулся. На мгновение Шнайдер завис, включив гравитационную установку на обратную тягу. И теперь бомбы, летевшие быстрее, чем челнок с включенным реверсом, детонировали впереди нас и чуть ниже. Мой виртуальный обзор заполнили помехи от электронной шрапнели, а затем я увидел вспышки. Ракеты противника самоуничтожились, не достигнув своих целей. Собственными микроракетами я отстрелялся в удобный момент до сброса наших бомб, нацелив их на ждавшие внизу мины. Челнок снизился по крутой спирали, следуя за падающими остатками мишеней и обломками ракет. За мгновение до того, как нос шаттла коснулся поверхности моря, Шнайдер сбросил пару кассет с бомбами, детонировавшими после того, как мы целиком ушли под воду. «Погрузились», — сообщил Шнайдер. Синяя вода на моем экране по мере нашего погружения становилась все более и более синей. Покрутившись было в поисках мин, мы с удовлетворением обнаруживали кругом одни обломки. Выдохнув остатки воздуха, застрявшие в легких с момента ракетной атаки, я расслабленно поводил головой влево и вправо. «Да...» – произнес я, не обращаясь ни к кому конкретно. «Заварушка». Челнок слегка коснулся дна. Затем начал дрейфовать носом вперед. Вокруг медленно оседало на дно, выброшенное нашими бомбами шрапнель. Разглядывая окрашенные в розовый цвет останки, я улыбнулся. Последние две бомбы досталось собирать мне. Ушло больше часа, за день до того, как мы забирали в Ордене. Зато готовить начинку пришлось 3 дня, собирая запчасти по полям сражений. Сняв маску, я принялся тереть глаза. «Насколько мы далеко?» Шнайдер повозился у панели приборов. «Примерно в 6 часах, если пойдем таким темпом. Я могу включить гравитационную тягу, и мы дойдем в 2 раза быстрее». «Да, или взлетим на воздух. Я не хотел бы снова стать мишенью, как в последние 2 минуты. Лучше держи поле выключенным. А время нам понадобится, чтобы хорошенько обсохнуть». Шнайдер протестующе взглянул на меня. «И чем будем заниматься по пути?» «Ремонтом», – лаконично ответил я и отправился в отсек к Тане в Ордене.